Пусть, мол, не забывает об этом. Заметил ли Франк ее новые сапожки, она сказать не может, он по этому поводу не высказался. Но Катрин знает, что в сапожках на каблуках и узких брюках у нее совсем другая походка. «Ну вот, вы уже больше не дети», – начинает фрау Румке, словно угадав мысли Катрин и заказывает две чашки кофе. «Что-то ты начинаешь беспокоить меня». Катрин делается не по себе. «Вчера прочла твое сочинение. Поставить смогла только тройку. Ты не работала, девочка». Фрау Румке затягивает паузу. «В последнее время твои успехи заметно ухудшились. Я говорила и с другими учителями. Ты все предметы запустила». «Что?» – ответит Катрин. «Да, она стала хуже учиться, но странно, это ее не тревожит и ничуть не трогает». «Я думаю о твоих планах», – продолжает фрау Румке. «Успехи в первое полугодие тебя летом не выручат». Она кладет руку на руку Катрин. «Девочка, я решила поговорить с тобой. Ты должна одолеть свой минор». «Да на я вовсе не в миноре», – думает Катрин. «Скорее уж в мажоре. Что мне ответить фрау Румке?» «Кофе слишком горький. Надо бы положить еще сахару». Катрин украдкой поглядывает на часы. Фрау Румке замечает ее взгляд. «Что с тобой? У тебя какое-то горе? Дома что-то не ладится?» «Дома все ладится», – отвечает чистую правду Катрин. «У тебя есть друг?» – неожиданно спрашивает учительница. «Да». «И поэтому у тебя трудности?» «Нет», – решительно возражает Катрин. «Никаких трудностей у меня нет». «Но ситуация для тебя новая». «Все», – тихо говорит Катрин, – «все решительно изменилось». «Да, это мне знакомо». С удивлением поднимает Катрин глаза на учительницу, которая смотрит в окно. У фрау Румке двое детей и муж. Он иногда ждет ее в машине у школы. «Дружба или любовь, — говорит учительница, — могут стать стимулом». «Сейчас уже приедет Франк, — думает Катрин. Но в любви нельзя забывать о себе». «А я и не забываю, — протестует Катрин. «Этого ты, возможно, и не замечаешь», – возражает фрау Румке. Катрин волнуется. Если ее не будет дома, Франк ждать не станет. «Когда я училась в институте», – рассказывает фрау Румке, – «было и у меня такое. Себя не помнила. Но все прошло». «Так говорят уже старые люди», – думает Катрин. «Прошло». У них с Франком все только начинается. «Ты не должна отказываться от своих планов. Да это на тебя и не похоже», – еще раз повторяет учительница. «Мне надо идти, фрау Румке». Учительница расплачивается и, расставаясь с Катрин, говорит: «Передавай привет родителям». Катрин смотрит ей вслед. Она теперь, конечно же, спешит к детям, к мужу и к письменному столу, где будет исправлять сочинение, и среди них сочинение Катрин Шуман, за которое можно поставить не больше тройки. Катрин тоже заторопилась, но сегодня ей придется долго ждать. На столе раскрытые учебники математики и химии. Да разве может Катрин спокойно делать уроки, если она ежеминутно вскакивает и смотрит в окно? Над железнодорожными путями тянутся низкие тучи. Время от времени, правда, прорывается на мгновение солнце. Катрин все время выглядывает на улицу. Но в конце концов решает, что надо посидеть и заняться математикой. От звонка в прихожей она испуганно вздрагивает, но тут же бежит в прихожую и там натягивает на ходу куртку. «К сожалению, сегодня я поздно выбрался. Извини», — говорит Франк. «Я уже готова. Мы можем идти». Но Франк не двигается с места. «Я зайду к тебе», — говорит он и в прихожей снимает куртку. «Сегодня мы остаемся. Погода так себе и вообще. Но мы же собирались в кино. Я бы хотел познакомиться с твоими родителями, продолжает Франк. Непорядок, что я появляюсь, когда их нет дома. Не знаю, неуверенно бормочет Катрин. Им ведь известно, что мы с тобой встречаемся. Да. Ты мне как-то заваривала отличный чай. Пошли, обрадовалась Катрин. Я заварю тебе чай. Она ловко орудует в кухне. Скоро придет мама или Габриэль, а позже и отец. Куртку Франка в прихожей они сразу же заметят. Что это ему пришло в голову? Как все получится? Вода закипела. Катрин заваривает чай. Когда она входит с чайником в комнату, Франк уже сидит на кушетке. «А ты почему не сняла куртку?» – спрашивает он. Ей хочется ответить. «Пошли скорей, с моими родителями я познакомлю тебя в другой раз, успеешь их узнать, мне надо их подготовить». Но Катрин этого не говорит. Она относит куртку в прихожую, вешает рядом с курткой Франка. Возвратившись, Катрин садится рядом с Франком на кушетку. Ей очень хочется, чтобы он обнял ее. Но Франк с удовольствием отхлебывает чай. «Вообще странный он какой-то. Всегда по-разному держится. Иной раз так целует, что у нее дыхание перехватывает. Иной раз обнимает наскоро, а то просто подаст руку. Сегодня он даже про это забыл. И теперь смотрит, какие книги у нее на столе. Математика, химия – тоже мне радость. А у тебя что, хромают? Да нет, четверки, пятерки. Значит, хорошо. Но я говорил о радости от предмета. А мне оба предмета доставляют радость. Желаю, чтоб и дальше так было. Почему ты не пьешь чай? Не хочу. Ты не в духе? Какая-то ты не такая. А ты являешься ни с того ни с сего, желаешь познакомиться с моими родителями, мне это нужно переварить. Да я либо к человеку всей душой, говорит Франк, либо и дружить не буду. Хочешь печенье? Спрашивает Катрин. С удовольствием. Катрин приносит печенье из кухни. Пекла мама, подчеркивает она. Отличное печенье, хвалит Франк. Моя штральзунская бабушка тоже хорошо печет. Франк чувствует себя прекрасно, пьет с удовольствием одну чашку за другой, грызет печенье. Катрин же не испытывает ни малейшей радости от этих минут с Франком. Одного хочет, чтобы встреча с родителями поскорее была позади. Но как-то внезапно у нее появляется надежда, что все сойдет благополучно. Франк прав. Разве это дело, что она до сих пор не познакомила его со своей семьей? По звуку отпирающегося замка Катрин узнает, что пришла сестра. Габриэль всегда долго ищет, прежде чем найти отверстие в замке. То ли она плохо видит, но это она бурно отрицает, то ли это ее беспокойный характер и нервозность. Габриэль сразу входит в комнату сестры. «Добрый вечер!» Франк поднимается, он куда выше Габриэли. Катрин знакомит их. «Знаю, знаю», — говорит сестра. «Твой заботливый молодой человек с катка». «Дела давно прошедшие», — смущается Катрин. «А чай еще есть?» — интересуется Габриэль. Катрин приподнимает крышку чайника. «Слишком крепкий». «Ничего, мне очень хочется пить. Сейчас только куртку сниму». Катрин ставит на стол еще чашку. Габриэль появляется уже без кожаной куртки и садится напротив Франка. Франк наливает ей чай. «Ох, хорошо! Целый день в духотище! И только липкая кока-кола! А как вам живется?» «Превосходно!» «Да, вот бы мне в школу ходить! Вам еще долго сидеть за партой?» – обращается Габриэль к Франку. «Чуть больше года. Тогда уж, даст Бог, буду сдавать выпускные экзамены». «А если Бог не даст?» «Что значит «не даст»? К тем, кто в него не верит, он наверняка проявит благосклонность». «Ну, а как наша малышка танцует, получается?» «Не знаю, мы еще не ходили в диско». «Что? Пора, пора. Я знаю одну здесь неподалеку. Вы танцуете?» «Конечно, и очень охотно». «Эту забегаловку неподалеку забудь», – ворчит Катрин. «А ты там была хоть раз?» – сердится Габриэль. «Да уж нарассказывали всякого». «В чайнике есть еще чай. Хотите?» – предлагает Франк. Габриэль протягивает ему чашку. «Спасибо», – она улыбается Франку. «Моя сестричка любит безапелляционные суждения, и если уж она составила себе мнение, так ни за что от него не откажется». «Собственно говоря, так и следует поступать», – возражает Франк. «Свое мнение тотчас менять тоже неверно». «Кстати, что поделывает твой Бадо? Придет сегодня?» – спрашивает Катрин. «А, Лемке сообщил, что уезжает. Он осчастливит саксонцев своим искусством где-то в районе Лейпцига». «Как же ты проживешь без Бадо?» «Да в свое удовольствие, Катенька. Сейчас сижу с вами, и мне хорошо. А вечером мы могли бы куда-нибудь сходить, все трое. Я вас приглашаю. Может, в забегаловку, как ты называешь этот клуб, чтобы ты изменила свое мнение? И потанцуем до умопомрачения. Ну что, подходящее предложение?» Она говорит и смотрит на Франка. Тот не избегает ее взгляда. «Мне неохота», — говорит Катрин. «Вечно твои сумасшедшие идеи». «А вы?» — спрашивает Габриэль Франка. «Как вы относитесь к моей идее?» «Я поступлю, как хочет Катрин. Мы вообще-то собирались в кино сходить, просто я был не в настроении». Габриэль быстро поднимается. «Ну и оставайтесь с вашими настроениями. Вы уже сейчас настоящие старикашки. Вы оба». И она исчезает. Через минуту-другую Франк говорит. «Может, мне и правда лучше уйти?» «Нет, останься. Хочешь курить, так пепельница на полке». Как раз, когда Катрин вносит чайную посуду в кухню, приходит мать. В руках у нее две сумки, и она от тяжести и напряжения вся красная. Катрин, у которой руки заняты посудой, не может ей помочь. Мать ногой прикрывает дверь, чего никогда не делает. «Приятный часок провела». Катрин ставит посуду и хочет взять у матери сумки. «Не нужно. Кто у тебя в гостях?» «Франк. Мальчик с катка». «Ты мне говори, если что купить надо», – просит Катрин. Мать вынимает покупки из сумок. «Молодой человек хочет нам показаться?» «Да, что-то в этом роде». «Мог бы и раньше, считаю я». Катрин поняла, что родители все это время внимательно наблюдали за ее жизнью. «Ну иди, иди, не оставляй гостя одного», – говорит мать. Катрин садится напротив Франка. Он курит и говорит. «У вас шумновато, двери хлопают, плохой знак». Мама спрашивает, не выпьешь ли ты пива. «И для меня бутылочка есть». Катрин опять идет на кухню. «Сейчас принесу», — говорит мать. Мама явится самолично. Любопытно, но точно как Габриэль. Франк тушит сигарету, приглаживает волосы. Фрау Шуман вносит бутылку пива и небольшой бокал. Франк поднимается. «Добрый день. Так это вы, стало быть, Франк?» Мать пристально разглядывает мальчика и улыбается. «В метро вы показались мне выше и старше. Да что там, было далековато». Катрин замечает, что мать привела себя в порядок. У нее свежий вид, усталости как не бывало. «Я вижу на столе учебники. Хорошо, если вы возьмете нашу Катрин на буксир. Сдается мне, ей это сейчас очень нужно». «Каждому когда-нибудь нужна помощь друга», — говорит Франк. «Это вы очень мудро сказали». «И очень верно», — вставляет Катрин. Она рада, что учебники лежат на столе. «Пейте пиво», — угощает фрау Шуман и уходит. Чуть позже Франк замечает. «Твоя сестра — точная копия твоей мамы». «Многие говорят, а ты на отца похожа». «Я скорее смесь. «А твой брат?» «Об этом я как-то не думала. Он человек мирный, погружен в свой собственный мир. Они болтают о том о сём, ищут в приемнике музыку, чтоб по душе была. Вернее говоря, Франк ищет и находит то, что любит – джаз». Катрин с растущим беспокойством думает об отце, который сегодня так запаздывает. Может, встречу Франка с отцом стоит все-таки отсрочить? В последнее время ее отношения с отцом резко изменились. Возвращаясь с работы, отец больше не заходит к ней в комнату, как делал раньше. Когда же они вместе сидят за столом, что, впрочем, в последнее время случается весьма редко, отец едва слово роняет, а прямо к младшей дочери почти не обращается. Иной раз это Катрин огорчает, но ненадолго. Мальчик Франк целиком занимает ее мысли. Что уж даст отсрочка, отец все равно узнает, что Франк был у них. Катрин с трудом скрывает беспокойство. Она лишь прикрыла дверь и сидит, насторожившись на краешке стула. Услышав, что открывается входная дверь, Катрин понимает, что пришел отец, и на полуслове обрывает разговор. «Твой отец?» – спрашивает Франк. «Что-то он сегодня поздно». «Ты боишься отца?» «Боюсь?» «Так мне кажется». «Он приходит иной раз такой усталый». «Ну, кто по нынешним временам не устает?» Катрин берет пустую бутылку, чтобы отнести ее в кухню. По правде говоря, она хочет увидеть отца, чтобы предупредить его о Франке. В прихожей она останавливается, слышит, как отец на кухне спрашивает. «Кто у нас?» «Приятель Катрин, ты же знаешь». «Ничего я не знаю». «Не говори так, Дитер, мальчик с катка». «Ты накрыла праздничный стол. Случилось что?» «Просто было время и охота». «Катрин сильно изменилась. Разумная дружба или пусть хоть любовь не превращают человека в упрямца», — говорит господин Шуман. «Что значит упрямца? Это тебе только так кажется», — возражает фрау Шуман. «А тебе нет?» «Нет. Ясно, человек меняется. Подумай, да как иначе, именно в этом возрасте?» «Стало быть, в этом вопросе у нас с тобой нет единого мнения». «Ты все обостряешь, ведь и ты изменился, стал другим, чудным каким-то». «Как ты волновалась, когда все начиналось у Габриэли?» «Вполне может быть, и, наверное, поэтому я сделала выводы». «У Кати все может быть испорчено», – резко говорит отец. «Что может быть испорчено?» «Она влюбится, а потом...» «Ты же совсем не знаешь парня». «Я видел его на станции, как он стоял в дверях. Кивнул, а она уже помчалась к нему». «Ну, образумься же», – говорит мать. «Поезд стоит минутку, вот она и помчалась». «Ты накрыла на пятерых?» «Да». «Нас только четверо». «Нас четверо и друг Катрин». «Можешь один прибор убрать», — говорит отец. «Либо я сижу за столом, либо он». «Дитер!» — пытается успокоить его мать. Но Катрин ничего больше слышать не хочет. Она влетает в свою комнату, со стуком ставит бутылку на стол. «Что с тобой?» — удивляется Франк. «Пошли! Мы должны уйти и поскорее», – отвечает Катрин. Франк больше не задает вопросов. Они одеваются в прихожей. Из кухни до них доносятся взволнованные голоса родителей. Катрин подталкивает Франка к двери, а сама идет в кухню. Мать стоит у плиты и испуганно восклицает. «Катрин!» Но Катрин смотрит только на отца, который повернулся к ней. «Можете убрать со стола два прибора. Да, два!» – кричит она и бежит назад в прихожую, откуда тянет Франка на лестницу. Внизу, в парадном, Катрин плачет. Франк стоит рядом, он растерялся, но Катрин уже вытирает глаза. «Пошли куда-нибудь». «А куда бы ты хотела?» Может, в какой-нибудь клуб? В диско? Да, пошли, торопит она. А твои родители, они же наверняка хотят, чтобы ты поскорее вернулась. Не знаю, что это с отцом, упрямо отвечает Катрин. Они едут на трамвае в сторону Шонхаузер-аллеи. Стоят в углу последнего вагона, раскачивающегося на ходу из стороны в сторону. Катрин спину больно ударяет поручни, Франк обнимает ее одной рукой. И Катрин всем своим существом ощущает его близость. А он как-то странно смотрит на нее. Кажется, ей никогда еще не смотрел на нее так. Клуб, в который они идут, находится на одной из тех улиц, где стоят сплошь старые дома. Катрин и Франка пропускают без всякого, хотя молодежи у входа много. Просто Франк знаком с дежурным, а когда окружающие пытаются возражать, Франк заявляет: «Мы из актива». Франк здоровается направо и налево, видимо, он и правда в активе клуба. Катрин кажется, что она тут лишняя, но клуб ей нравится. Повсюду небольшие ниши, везде можно посидеть. «Станцуем?» – предлагает Франк, и вот они опять так близко друг к другу, хотя касаются друг друга редко. Танцуют они много, время от времени пьют кока-колу, а один раз даже добавляют в нее водку, что тотчас действует на Катрин. Все вдруг становится простым и легким. А когда они опять сидят в одной из ниш, Франк говорит: «Ну вот, ты и успокоилась». Гремят ритмы, мелькают пестрые огни, выхватывают лицо Франка из темноты. Окрашенное разными цветами, оно все время меняется, то кажется мягким и юным, то взрослым и жестким. Катрин трогает Франка рукой. «А здесь хорошо», — говорит она. «Пошли?» — спрашивает он и поднимается. Она идет перед Франком к танцплощадке, но руку его не отпускает, поэтому пробиваться им довольно трудно. Во время танца Катрин опять вспомнила родителей и тут же остановилась. «Что случилось?» шепчет ей на ухо Франк. «Мне нужно домой», говорит Катрин и уходит с площадки. Крайне удивленный, Франк следует за ней. «Мы здесь всего какой-нибудь час», удивляется Франк. «Ты же сама хотела в клуб». Катрин не отвечает. «Ну сядь, посиди». Франк вытаскивает из-под кого-то кожаную подушку и подсовывает ее Катрин. «Нельзя же так быстро скисать». «Нет, я все делаю неверно», — говорит Катрин. «Ты старше, и твой отец иначе смотрит на вещи». «Ты вдруг чего-то испугалась? Вот и все». «Испугалась? Нет, но я хочу домой». «Почему вдруг такая спешка? Нелепо же». «Вот как ты считаешь», — тихо говорит Катрин. «Нет, я так не считаю», — примирительно отвечает Франк. «Понимаю твое состояние». Но в словах его нет убежденности, чувствует Катрин. Громкая музыка, сигаретный дым, голоса – внезапно все сливается для нее в едва ли не физическое ощущение боли. Ей хочется уйти, но хочется, чтобы Франк ушел вместе с ней. Но Франк и не собирался уходить. Он принес себе кока-колу и водку. «А что, если твой отец запретит тебе со мной дружить?» спрашивает он. «Этого он мне не может запретить». «Но трудности создать может». «Мы с отцом всегда хорошо понимали друг друга». «Да, пока ты была для него маленькой девочкой». «Может быть». Франк льет водку в кока-колу и пьет маленькими глотками, потом закуривает сигарету. «Странное ты существо, но я тебя люблю. Может, именно поэтому». Он протягивает ей бокал. «Глоток?» «Я бы хотела уйти», – просит его Катрин. «Ну, если тебе так надо, иди, пожалуйста». «Станцуем еще раз?» «Неохота». Катрин надевает куртку, и ей кажется, все видят, что уходит она одна. Трамвай кидает и толкает, как и раньше, и Катрин опять стоит в последнем вагоне, но теперь ее никто не опекает. И она задумчиво глядит в темноту. Отчего же она не осталась Франком? Он ее не понял Или не хотел понять? Это может быть конец? А ведь по-настоящему никакого начала и не было. Медленно бредет Катрин по Револьверштрассе. Дождь прошел, небо проясняется. Из темноты их подъезда отделяется какая-то фигура. Идет к ней. Франк. Она слышит его голос. А такси все же быстрее, чем трамвай. Катрин горячо его обнимает. Он тянет ее в подъезд. «Но ты сумасшедший!» – бормочет Катрин. «Ты уходила такая грустная». Когда в подъезде кто-то зажигает свет, Франк говорит: «Пошли, пройдемся немного». Катрин охотно идет за ним. А ведь хотела домой, чтобы не было лишних разговоров, но теперь она эту мысль отгоняет. Ничего, значит, не кончилось. Франк с ней. Они идут к мосту Модерзон-Брюке, останавливаются там и стоят, облокотившись на перила. «У меня, — говорит Франк, — есть знакомые девчонки. С двумя-тремя я даже дружил. Но пройдет, бывало, какое-то время, и мне с ними делалось скучно. Они так много болтали и чушь какую-то несли. А ведь не глупые девчонки, им незачем важничать. Мне же было смешно, я начинал иронизировать над ними, и на этом все кончалось. Смотри-ка, отсюда с моста отличный вид. Ты уже бывала здесь вечером?» «Никогда еще не останавливалась», — отвечает Катрин, раздумывая над словами Франка. «Надо же, он именно ей все это рассказал». «А надо мной ты когда иронизируешь?» – спрашивает она. «Что? Над тобой? Нет, над тобой я никогда не стану иронизировать». Он обнимает Катрин, они идут назад, проходят мимо электролампового завода. «Здесь работает мама», – говорит Катрин. «Мне как-то на каникулах пришлось постоять на конвейере», – вспоминает Франк. «Ох, и утомительно». «Но там много народу работает. Зато прилично получают. Мама здесь уже больше 20 лет. А ты тоже хочешь на завод?» «Не знаю. Я вообще-то с любой работой справлюсь». Неожиданно Франк обхватывает ее голову обеими руками и поворачивает так, что на ее лицо падал свет уличного фонаря. Сам он остается в тени. «У тебя чуть раскосые глаза. Оттого у тебя порой такой загадочный вид». «Твои руки, какие они холодные!» – шепчет Катрин. «Я согрею их, а твои щеки». «Я все время думаю о тебе. Никогда со мной такого не бывало». Под мостом громыхает поезд. «Он идет на Варшаву. Откуда ты знаешь?» «Я как-то раз ехал в этом поезде с классом». «Хорошая поездка?» «Да, очень интересная». «Твой отец тоже много разъезжает». «Ну, он-то по всему свету». «А ты? Ты бы хотел ездить по всему свету?» «Кто бы не хотел?» «Вот я не очень». «У тебя и случая еще не было». «Может». Они переходят мост в Варшавербрюке и идут до Карл-Маркс-аллеи. Но временами останавливаются, и Катрин видит свое отражение в витринах. Когда они проходят мимо книжного магазина, Франк убежденно заявляет, что путнего здесь ничего не купишь. А Катрин всегда казалось, что в этом магазине огромный выбор книг, и она говорит ему это. «Но что здесь купить? Глянь сама получше. 2-3 залежавшиеся книжонки, да что со склада поступило». У фотоателье Франк останавливается и разглядывает выставленные портреты. «Только подумать, — говорит он, — у меня нет ни одного твоего фото». «И у меня твоего». «Почему же это?» «Да мы видимся каждый день». «Решено. Мы фотографируемся, но уж не с такими постными физиями, как эти. У меня в классе есть приятель. Тот здорово снимает. Договорюсь с ним. Он охотно нас щелкнет. Ты ахнешь». «Любопытно». У станции метро Франк сажает Катрин на перила. Теперь они сравнялись, и Катрин не смотрит на Франка снизу вверх. Она упирается коленями ему в грудь, и он крепко держит ее за руки. Свет фонарей на перекрестке создает таинственную атмосферу. Время от времени из метро выходят люди, но вообще-то в этот холодный вечер на улицах пустынно. «Как я рад, что ты у меня есть», — говорит Франк. «Был бы день, он увидел бы, как покраснела Катрин». «Я ведь парень шальной», — продолжает Франк. «Ты еще меня не знаешь». «Я тебя уже хорошо знаю», — уверена Катрин. «Слушай, я поговорю с твоим отцом». «Не надо, не делай этого», — просит Катрин. Франк отступает на шаг, Катрин тут же спрыгивает, отряхивает брюки. «А теперь домой», — говорит Франк. «Завтра я опять зайду». Шагая назад, они уже не интересуются витринами, их интересует сейчас их собственный мир. «Мы будем жить иначе, чем наши старики», — высказывается Франк. «Невооруженным глазом видно, что многое в их жизни никуда не годится. Твой отец, к примеру, день за днем ходит в свои мастерские. День за днем, год за годом. Жуть берет. Его поезд когда-то ушел, а он и не заметил. А твоя мама? Нам все надо делать не так. Возьмем хоть и мою маму. Я иной раз спрашиваю себя, почему она ни о чем другом не говорит, кроме домашних дел, мод и кухни? Не знаю». Мне, правда, от этого только польза. Мама всегда рядом. А у меня много времени для разных занятий. Отец в нашем семействе лидер. Мать все подчинила его работе. Многие ей завидуют. Мне же часто кажется, что отец нас едва замечает, что мы, особенно мама, просто предметы, его окружающие, как дом, как машина и другие вещи». Все это должно существовать рядом с ним, чтобы у него рука и голова были свободны для его работы. Верно, отец многого добился. Раньше я им безмерно восхищался. Он был отец с большой буквы, который все умеет, все может, и к тому же еще такой веселый. Человек, о котором говорят, который разъезжает по всему свету и всегда и везде имеет успех. Теперь я иначе оцениваю отца». Не могу точно сказать, когда все переменилось. Как-то раз я случайно имел возможность наблюдать своих родителей. Болел, лежал в гостиной, а они считали, что я сплю. Я видел их в приоткрытую дверь. Они молча обедали. Отец, как всегда, с наслаждением пил большими глотками пива. После обеда сели читать. Мне кажется, они не обменялись ни единым словом. Только когда я шевельнулась... Немая сцена кончилась, и они, каждый по-своему, захлопотали вокруг меня. Вот тут-то у них и появилась тема для разговора. Франк останавливается. Мысли его, видимо, витают где-то далеко-далеко. Но внезапно он обеими руками крепко обнимает Катрин, прижимает к себе, целует. «Так дико и скучно мы жить не будем. Ты не будешь, я не буду». Он гладит Катрин по голове. «Нам нельзя терять друг друга, слышишь?» Они идут дальше, держась за руки. «Мне иной раз боязно. Может, я что-то не так делаю. Вот хоть в отношениях с тобой», — говорит Франк. «Но отчего же?» «Боюсь что-нибудь ляпнуть с дуру или номер какой-нибудь не к месту выкинуть». «Мудрить надо меньше», — решительно заявляет Катрин. «Знаешь...» «Первая девочка, с которой я дружил, была на 3 года старше меня», — говорит Франк. Они сворачивают на Револьерштрассе. Франк идет, высоко подняв плечи. Катрин в эту минуту очень ему сочувствует. Хотела бы сказать что-то доброе, да боится не найти верных слов. Давно ли дружил он с той девочкой, что на 3 года старше? Может, они все еще дружат? Катрин вспоминает, как задумчиво смотрит Франк на Габриэль. В окнах своей квартиры Катрин видит свет. Родители, значит, еще не спят. «Который час?» – спрашивает Катрин. 12-й. «Ох, мне и попадет». «А ты держись, не поддавайся. Завтра я опять приду», – подбадривает ее Франк. Катрин быстро обнимает его. «Пока, до завтра». «Ты только не переживай, что бы там ни было». «Пока», — повторяет Катрин и закрывает за собой дверь. Она быстро поднимается по лестнице и, запыхавшись, входит в квартиру. Дверь в гостиную прикрыта. Катрин хочет зажечь свет, прежде чем показаться на глаза родителям, взглянуть на себя в зеркале. Вся ее храбрость, ее упрямая решимость, поддержанные Франком, улетучились. Робко входит она в комнату. Мать сидит у стола, поднимает на нее глаза и спокойно говорит. «Поди сюда, Катрин. Садись». Девочка слушается. Фрау Шуман задумчиво смотрит на дочь. Та выглядит усталой. «Мы с отцом откровенно поговорили. И знаешь, он признал, что поступил неправильно». Катрин подняла глаза на мать. «Я сегодня очень поздно вернулась», – тихо говорит она. «Мы считаем, что ты можешь пригласить Франка к себе на праздник совершеннолетия». «Я спрошу его». Девочка явно сбита с толку. «Когда ты собираешься вернуться позже обычного, предупреждай меня», – просит мать. «Я же всегда так делала», — говорит Катрин и обнимает мать. «Ну ладно, ладно, ты и сама понимаешь, что можешь и чего не должна делать. А теперь марш на боковую». Катрин зажигает у себя свет. В комнате все в том же виде, как оставила она, уходя с Франком. Она медленно раздевается и открывает окно. Прохладный чистый воздух врывается в комнату. «Вот и нет». Никаких преград их с Франком дружбе. Что же будет дальше? И что скажет Франк, ведь все словно чудом наладилось? Так много мыслей, так много вопросов. Уже поздно. Катрин очень хочет спать. Шестое. Катрин ждет Франка. Но сегодня настроение у нее совсем другое, чем в последние дни недели. Она распахнула окна, деревья на улице уже пустили первые нежные листочки. И Катрин, высунувшись из окна, хотела бы ухватить ветку старой липы. Громче, чем обычно, звучит у нее радио. Она отыскивает музыку, что ей по душе. На весь мир взирает она сегодня благосклонно. Катрин ждет Франка. При этом она убирает в шкафу и ящиках, приводит в порядок учебники. В последнее время она была довольно неряшлива. Вот, к примеру, учебник по биологии она находит среди белья. Погода стоит прекрасная. Если Франк придет сегодня, они смогут что-то предпринять. Не обязательно куда-то ехать. Она охотно побродит по улицам. Катрин тщательно все прибрала. Сегодня в школе она почувствовала, что все изменилось. Словно после долгого отсутствия она вернулась в хорошо знакомые места. Ей не составляло никакого труда болтать со школьными товарищами, смеяться их шуткам. Она опять, как и прежде, метко и с юмором отвечала, а на перемене, найдя фрау Рюмке, сказала: «Я своего добьюсь, так я решила». «В этом я уверена», – ответила учительница и улыбнулась ободряюще. По дороге домой Катрин дурачилась и шутила с длинным Яном, по уши в нее влюбленным, и он так осмелел, что проводил ее до дому. Из окна своей комнаты Катрин увидела, что Ян стоит внизу и, задрав голову, таращится вверх. Тогда она распахнула окно и задорно крикнула: «Эй, Ян, смотри, не сверни шею! Иди-ка домой, приятель, учи прилежно уроки!» А теперь Катрин танцует по комнате и напевает: «Все-все хорошо, все-все наладилось». Катрин ждет Франка, то тут, то там что-то убирает и ничуть не задумывается над тем, какое впечатление производило на людей в последнее время. Близится вечер, и не Франк приходит, а отец, сегодня он первый. Катрин как раз вытряхнула в мусоропровод корзинку с бумажками. «Здравствуй», — говорит отец. «Здравствуй», — отвечает Катрин. Раньше она поцеловала бы отца, легонько чмокнула бы в ухо или в колючую щеку. «Весна пришла», — говорит отец. «Да, холода держались долго». Отец, как всегда, аккуратно вешает пиджак на плечики, поправляет при этом и висящую рядом куртку Катрин. «Ты убираешь?» — удивляется он. «Надо же когда-нибудь!» Катрин возвращается в свою комнату, но дверь не закрывает и слышит, как отец разгружает свой портфель. Похрустывает пергамент для бутербродов, когда он его складывает, а бутербродница легонько звякает, когда он осторожно ставит ее в мойку, чтобы не отскочил кусочек эмали. Катрин переставляет мебель. Кресло и маленький столик пододвигает к окну, соорудив уютный уголок. Книжная полка стоит теперь у стены возле двери. Подняв глаза, Катрин видит в дверях отца. «Заходи, присаживайся», – приглашает Катрин и собирает книги с кресла. «Не стоит», – отказывается отец. «Ты же уборку затеяла. Вот ведь кое-что можно и в такой маленькой комнатушке сделать». «Лучше поздно, чем никогда». Отец бросает взгляд на кушетку. Может, ему больше нравилось, как мебель стояла прежде, и он мог бы посидеть вечером минуту-другую рядом с кушеткой, когда Катрин уже ложилась спать. «Мне кажется, стало больше места». «Да, гостей принимать лучше», – подтверждает отец. «Вы можете сидеть у столика, и вам не помешает, если кто войдет». «Глупо ведь то и дело вскакивать». «Но полка у двери теперь мешает. Надо что-то придумать», – соображает отец. «Она мне нужна. К счастью, у нас нет толстяков. Все могут пройти в дверь». Катрин раскладывает книги на полке. «Я переделаю тебе полку», – вдруг говорит отец. «Ее можно повесить на стену». «Совсем неплохо», – раздумывает Катрин. «А скоро?» «Ты и книг не раскладывай. Завтра я возьму ее с собой, и к вечеру дело будет в шляпе». «Как это тебе в голову пришло?» – удивляется Катрин. «Твоя уборка-приборка надоумила. Полезно чаще все менять. Заставляет голову и руки трудиться». «Чего ж ты не присядешь?» «Мне надо еще кое-куда сходить. Скажи маме, что к ужину вернусь», – просит отец. «Если я буду дома, так скажу, а то записку оставлю». Катрин подходит к окну. Ясно, отец возвращается на работу, благо рядом, за углом. Франк так и не пришел. Занят, видимо. И Катрин спокойно заканчивает перестановку. Вечером вся семья будет сидеть, как прежде, вместе и не молча жевать бутерброды, а болтать о том о сём. И Катрин примет в разговоре участие. Габриэль не придется острить на ее счет. Мысленно Катрин уже расставляет книги на полке, представляет себе, как там будет стоять пестрая шкатулка, подаренная ей Франком. На такой полке она будет хорошо смотреться. Но куда теперь повесить два этих ярких плаката? Один с группой «Оба», пестрый на глянцевой бумаге, второй с портретом певца Баламона, который, улыбаясь, поет с плаката. Но один ей все-таки придется свернуть. Что ж, это будет Баламон. Группа «Уба» – блистательный, единственный в своем роде ансамбль, и Франк тоже так считает. А от певца этого Франк не в восторге, хотя Катрин очень нравятся его песни. На другой день после школы убирать уже нечего. Уроки сделаны, а полку отец унес. Франк опять не пришел. Боится встречи с ее родителями, не хочет создавать ей трудности. Но ведь он ее поддерживал, внушал ей мужество. Об этом были его последние слова, когда они в тот вечер расставались у подъезда. А главное, ему теперь можно приходить, но он этого не знает. И Катрин решает съездить в Вильгельмру. Выйдя из автобуса, она замечает, что весна и впрямь наступила. Ярко зеленеет листва, Катрин расстегивает куртку. Господин Лесов, работающий в саду, замечает Катрин в последнюю минуту, когда она уже собирается нажать звонок. Дверь не захлопнута. «Добрый день, господин Лесов», — говорит Катрин. Господин Лесов выпрямляется и, опираясь на лопату, восклицает. «Ого, мадемуазель Катрин, вечность целую тебя не видел!» «Давно у вас не была». «Верно. Почему, собственно? Как твои дела?» «А Франк дома?» «Уважаемый сынок должен быть дома. Стоп, нет, он ушел». «Ах, бог мой, – испуганно восклицает Катрин. «Он, может, ко мне поехал, и мы разминулись?» «Не думаю, чтобы он поехал к тебе. Его мопед в гараже. Наверное, сейчас придет. Если есть у тебя время, так подожди. Располагайся на террасе, погрейся на солнце. Угостить мне тебя нечем. Жены нет дома, она бастует. А самому кофе варить мне трудно, да и вкуса того не будет. Вот появится мой уважаемый сын, он и сварит. На террасе стоит шезлонг, усаживайся в него, смотри в голубое небо и слушай пение птичек. Ну иди, что ж ты стоишь?» «Не могу ли я вам помочь? Я люблю работать в саду», – предлагает Катрин. «Этого еще не хватало. Отнять у тебя хоть часть физической нагрузки, сохраняющей мою жизнь?» Катрин рада, что в эту минуту появляется Франк. Он очень хорош в клетчатой рубашке и синих джинсах. «А вот и он!» – обрадовался господин Лесов. «Как по заказу явился наш желанный и долгожданный!» Франк подает руку Катрин. «Долго ждешь?» «Только пришла». «Я предложил ей подняться на террасу, посидеть на солнце. Пришел бы чуть позже, нашел бы ее там. Она бы тебя там ждала». Господин Лесов берется за лопату и больше не обращает на молодых людей внимания. Франк тянет Катрин в дом. «Пошли в мою комнату». «У вас что-то случилось?» – спрашивает Катрин. «Да, в семье у нас разлад. Отец вернулся раньше, чем предполагалось, из Болгарии, и рассердился, что в доме не было шампанского. Ему, мол, после такой утомительной поездки хотелось шампанского. Мама всегда обо всем вовремя заботится. И вот из-за этого злосчастного шампанского отец стал ругаться. Мама совсем голову потеряла». «А тут еще я пришла». «Ну, ты ко мне пришла». В комнату врываются солнечные лучи. Здесь пахнет сырым деревом и молодой листвой. Франк складывает книги. «У меня, знаешь, очень много дел», — говорит он. «Но завтра я хотел к тебе прийти». «Я приглашаю тебя к себе на праздник совершеннолетия». «Меня? На праздник?» Катрин рассказывает ему о разговоре с матерью. Франк, присев на письменный стол, недоверчиво глядит на нее. «Да правда же!» – еще раз подтверждает Катрин. «Я приглашен на праздник». «Мой класс будет праздновать в ресторане». Франк подходит к окну, выглядывает в сад. Катрин идет следом за ним, кладет руку ему на плечо. «Разве так не лучше?» – тихо спрашивает она. «У тебя дома все опять в порядке, а у меня все наоборот», – с огорчением говорит Франк. «Мама уходит ни свет ни заря, возвращается поздно». «А они друг с другом не разговаривают?» «Не знаю. Мама таким манером себя защищает. Что еще делать остается? Ведь вожжи в руках держит отец». «А твое настроение?» «Ну, у меня есть еще школа». «Я, пожалуй, пойду», — говорит Катрин. «Через день-другой все у нас уладится, ясное дело. Чтобы мама серьезно взбунтовалась, такого еще не бывало, или я не замечал». Катрин отходит вглубь комнаты. Франк все еще смотрит в окно. На столе стоит посуда, видно, от завтрака осталось. Катрин охотно бы ее собрала и вынесла на кухню, но тут Франк отходит от окна. «Я провожу тебя до автобуса». Катрин хочет попрощаться с господином Лесовым. «А зачем? Кто его знает, где он? Да и забыл он о тебе». «Нужно поторапливаться. Автобус вот-вот подойдет». На остановке Франк говорит. «Ты уж извини меня, но ты видишь, что у нас творится и каково мне. Как только смогу, приеду. А раз у тебя все в полном порядке, ты и без меня справишься». «Я заранее рада, что ты ко мне приедешь», – откликается Катрин. Автобус подошел. Катрин хочет поцеловать Франка, но пассажиры напирают, нужно садиться. Франк рассеянно улыбается. Катрин машет ему, видит, как он идет назад, сунув руки в карманы. Обычно он держится иначе. Катрин не думала, что так быстро поедет домой. Она надеялась провести с Франком весь вечер. Да и эти полчаса были очень странные. Конечно, Франк потерял почву под ногами, Такое бывает, когда дома не лады. Катрин это знакомо. Она, как и Франк, станет в эти дни усердно заниматься. Вечером Габриэль удивляется. «Ты что, отшила своего Франка? С чего ты взяла?» «Да перестал каждый день ходить». «А твой Бодо каждый день ходит?» «Он не может, у него дела». «У Франка тоже дела». «На праздник совершеннолетия, – вставляет мать, – он во всяком случае приглашен». «Ого, вот это прогресс!» – восклицает Габриэль. «Сестричка меня переплюнула». «От того, что ты никогда не могла окончательно выбрать». «Верно», – соглашается Габриэль. «Выбор был для меня делом трудным. Слишком много возможностей». Мать считает, что праздничное платье для Катрин Габриэль должна поскорее сделать. Сколько ей еще осталось работы? «Сдам точно в срок. Завтра последняя примерка». «Можно мне потом взять это платье в Прагу?» – спрашивает Катрин. «Значит, поездка состоится?» – интересуется Габриэль. «Порядок. Через неделю после праздника мы едем». «Я уговорю Бодо, и пусть съездит со мной в Прагу». «Прага – дивный город», – мечтательно говорит мать. «Много лет назад, когда мы с отцом там были, отец мог бы и теперь собраться с силами. Без визы это так просто, а проезд у него даровой». «В Праге, я слышала, шикарные магазины», – говорит Катрин. «Только деньги нужны». «Посмотреть на витрины – тоже удовольствие». «Неприхотливая же у меня сестрица». «Едем мы экспрессом, говорят, чертовски здорово». «А как это фрау Румке достала на него билеты?» – удивляется мать. «Такая уж она у нас». «Не забудьте о ней на вашем празднике», – напоминает мать. «Ясное дело, мы купили ей в подарок вазу, она неравнодушна к красивым вазам, и в праздничной стенгазете мы часто ее упоминаем, вот она удивится». Катрин краснеет, потому что сказала «мы», а ведь она не участвовала в работе над газетой. Ни одной строчки она не написала, ни одной даже крошечной идеи не подала. На следующий день вечером приходит Франк. Семейство Шуманов как раз ужинает, Катрин его и не ждала больше. Но когда раздается звонок, она тотчас вскакивает. В руках у Франка огромный букет. Когда она его разворачивает из бумаги, там оказывается три букета. «Вот здорово, что ты пришел», – говорит Катрин, хотя ей хотелось бы сказать совсем другое. «Надеюсь, я не помешал». В прихожую выходит мать. «Вы уже ужинали?» «Нет». «Ну так заходите, присаживайтесь к столу». Франк протягивает фрау Шуман букет. «Розы? В это время года?» «Моя тайна», – улыбается Франк. Катрин тоже получает букет. «Чтобы ты забыла позавчерашний вечер», – шепчет он. «Ну и остолоб же я был». «Да брось, я прекрасно поняла, в чем дело». Франк заходит в кухню. Катрин внимательно наблюдает за ним. Он подает Габриэле последний букет. «Ого!» – восклицает сестра. «Мы осыпаны розами!» Затем Франк подходит к отцу. Катрин замечает, что он медлит, смущается. «Добрый вечер. Я Франк Лесов». Отец приподнялся, крепко жмет протянутую ему руку. «Чуть-чуть слишком крепко», — думает Катрин, словно хочет показать, кто он и где работает. «Вот стул, садись», — приглашает отец. «Как ты насчет пива?» Франк вынужден отказаться, он приехал на мопеде, но лимонад или кока-колу он охотно выпьет. Так все они сидят за столом в кухне Шуманов, что еще вчера показалось бы Катрин невероятным. Мать оживленно болтает. Габриэль по-своему поддерживает разговор. Отец, правда, больше молчит, а когда что и скажет, то вполне дружелюбно. Катрин едва роняет слово другое. Ест Франк мало. Внезапно он взглядывает на Катрин, а затем поворачивается к фрау Шуман. «У меня есть к вам просьба», — говорит он. «Мои бабушка и дедушка живут в Штральзунде. На субботу и воскресенье я хочу к ним съездить. Можно, Катрин, поехать со мной?» За столом стало тихо. Катрин перепугалась. «Он что, решил все поставить на карту?» Мать первая взяла себя в руки. «Штральзунд, если погода будет такая же хорошая, так стоит съездить. У тебя есть время?» – обращается она к Катрин. «Да, конечно, я никогда еще не была в Штральзунде», – запинаясь, отвечает Катрин. «Все ждут, что скажет отец. Он должен сказать свое слово, вопрос ведь относился и к нему тоже». Отец задумчиво смотрит на дочь. «Что ж, желаю повеселиться», – говорит он и добавляет. «Завтра я принесу тебе бесплатный билет». Ужин кончен. Можно встать из-за стола и заняться тем, чем каждому хочется. Отец садится читать газету, Габриэль быстро уходит к Бодо Лемке, мать и Катрин моют посуду. Франк идет в комнату Катрин, садится там. В комнате, считает он, стало удобнее и уютнее. Он ждет Катрин, может, они еще прокатятся на мопеде, а в конце недели они поедут в Штральзунд. В субботу погода по-настоящему майская. Катрин ждет на перроне, так они условились. Чтобы поспеть на поезд, ей пришлось отпрашиваться с последнего урока. Фрау Румке отпустила ее без лишних разговоров. Катрин пришла на вокзал задолго до отхода поезда. Но ведь в квартире на Симон-Дах-штрассе никого нет. Родители уехали накануне в домик. Габриэль со своим Бодо отправилась куда-то на гастроли. Катрин вспоминает, как зимой прощалась здесь с Франком, когда он один уехал в Штральзунд. Мрачно и холодно было тогда. Вчера, когда родители уже собрались уезжать, Катрин еще раз поблагодарила, что они разрешили ей ехать с Франком в Штральзунд. Она с трудом находила верные слова. Но мать помогла ей справиться со смущением. «Ты в первый раз действуешь самостоятельно. Что ж, каждый когда-то должен начать». «Много лет назад, — сказал отец, — я недолго работал в Штральзунде. Мы им помогали. Наверное, кое-что там изменилось. А в ту пору было еще много разрушенных зданий». «Волнуешься? Оно выше голову», – советует сестра. «А с чего это мне задирать?» «Тогда я иначе скажу. Не теряй головы». «Я никогда не теряю головы». «Ну-ну, не слишком ли самонадеянно?» – предостерегает Габриэль. «Странный совет и необычное прощание», – думает Катрин. Постепенно платформа наполняется людьми. Стрелки часов двигаются вперед. Не опоздал ли Франк на автобус? Уже объявляет поезд. Катрин волнуется и едва не отчаивается.